Москва. Лубянка. 4 февраля 1971 года. Кабинет заместителя председателя КГБ СССР. Генерал Семен Кузьмич Журавлев с самого утра не мог найти себе места. Ситуация, похоже, выходила из-под контроля. Два спецдонесения одно за другим и одно страшнее другого. В первом спецдонесении сообщалось, что стажер генпрокуратуры Соболев и сын генерала Соболева, об этом забывать нельзя, поздно ночью проник в квартиру Комарова. Повод мог быть только один – что-то найти, а возможно и просто что-то забрать из квартиры. И, похоже, забрал. Попытка задержать Соболева силами срочно вызванной оперативной группы провалилась с треском. Некие люди, хорошо вооруженные, видимо, изначально прикрывавшие Соболева, угрожая оружием, забрали Соболева почти из рук оперативников и увезли в неизвестном направлении. Срочно организованная поисковая операция, которой подключили даже ГАИ по выдуманному сообщению о разбойном нападении и угоне машины, оказалась безрезультатной, что свидетельствовало о хорошей подготовке группы прикрытия. А уже на следующий день под плотный колпак чужой разведки попал один из ключевых объектов в Москве – объект «Беркут». На «Беркут» были завязаны важнейшие операции. На нем, в частности, базировался спектр полковника Кондратьева. Эта открытая и наглая демонстрация силы со стороны МВД могла означать только одно. Соболев нашел документы погибшего полковника Комарова и передал их по назначению в контур. Дверь кабинета, обитая звукоизолирующим материалом, генерал Журавлев не любил даже малейшего шума, он отвлекал, не давал сосредоточиться, мягко распахнулась, и в кабинет вошел срочно вызванный полковник Кондратьев. Его лицо, обычно бесстрастное, выражало озабоченность и нервное напряжение. Ни слова не говоря, Журавлев указал на одно из двух кресел, стоящее в углу рядом с журнальным столиком. «Что происходит?» – начал Журавлев без предисловий. Полковник Кондратьев несколько секунд собирался с мыслями, прежде чем ответить. «Кажется, серьезно провалились», — наконец сказал он. «Я опрашивал членов оперативной группы. Соболев ушел через окно, потом пытался оторваться от преследования, его почти захватили. Но тут появилась «Волга-24». Сначала показалось, что Соболев попал под машину, но потом водитель и пассажир «Волги», угрожая нашим оперативникам применением оружия, заставили их покинуть место происшествия. Поисковая операция результатов не дала. К ней, видимо, были хорошо готовы. Может быть, место стоянки этой «Волги» было очень недалеко. Может, ее где-то бросили во дворах. Но факт остается фактом. Они ушли, и задержать никого не удалось. Сегодня же утром были вскрыты активные разведывательные мероприятия по «Беркуту». Наблюдение проводится совершенно открыто. Что по консервации объекта? «Первоочередные меры уже приняты», – недовольно сказал Кондратьев. «Но для полной консервации потребуется не менее 2 недель. Вся нормальная работа этим срочным перебазированием сорвана. Часть документов, наименее ценных, мы вынуждены просто уничтожить». «Мать твою!» – выругался Журавлев. «В разведке не существует менее ценных документов. Есть документы, которые в данный момент не имеют ценности. А через час, может быть, они будут нужны как воздух, чтобы всех. Что по следственной группе Калинина?» Источник начал передавать информацию, но по его предположениям, часть информации утаивается и остается в распоряжении только руководителя следственной группы Калинина и стажера Соболева. Ситуация была дикой. Следователь по особо важным делам совместно со стажером ведут расследование из-под полы, не посвящая во все детали других членов следственной группы. Такое может быть только в одном случае. Если стажер Соболев участвует в расследовании не как стажер Генеральной прокуратуры, а как сын генерала милиции Соболева. Тогда дикая ситуация становится вполне нормальной и логически оправданной. Генерал Журавлев задумался. Ситуацию надо было исправлять и как можно быстрее. На завтра была назначена недельная оперативка у Андропова. Докладывать было фактически нечего. «Вот что, товарищ Кондратьев», – начал официально Журавлев, – «ситуацию необходимо исправить любой ценой». Вот здесь генерал Журавлев совершил грубую ошибку. Точно такую же он совершил до этого, когда ориентировал группу Кондратьева на то, что отыскать документы, находившиеся у полковника Комарова. Тогда он употребил ту же самую фразу «любой ценой». Сказалось армейское прошлое генерала Журавлева. Профессиональный разведчик не скажет «любой ценой никогда». Он дотошно уточнит методы, допустимые и недопустимые при достижении цели. Результатом первой ошибки генерала Журавлева стало убийство полковника Комарова. Пусть случайное, вызванное действиями самого Комарова, но все же убийство. И как результат убийства – обрыв ниточек, ведущих к документам. Последствия второй ошибки генерал Семен Кузьмич Журавлев скоро поймет. И они будут не менее тяжелыми. Необходимо нейтрализовать расследование и найти, наконец, документы, собранные полковником Комаровым, и срока на это 10 дней максимум. «Есть!» – поднялся полковник Кондратьев. «Разрешите идти?» «Идите!» – тяжело проговорил Журавлев. Когда дверь за полковником Кондратьевым закрылась, генерал Журавлев погрузился в размышления. Результатом этих размышлений стало то, что он решил ничего не докладывать Андропову до тех пор, пока не удастся получить нужный результат. Москва, Лубянка, 6 февраля 1971 года. Кабинет председателя КГБ СССР. Когда заканчивалось недельное оперативное совещание, Андропов, как всегда, задержал после его окончания генерала Журавлева. Когда тот сел напротив председателя, Юрий Владимирович внимательно посмотрел ему прямо в глаза. «У вас что-то произошло, Семен Кузьмич?» Журавлев ответил сразу, глядя в глаза председателя. В конце концов, у него тоже был огромный опыт работы в спецслужбах, поэтому он мог затемнять как опытный профессионал. Никаких визуальных признаков лжи в его поведении обнаружить было решительно невозможно. «Все в порядке, Юрий Владимирович». Андропов инстинктивно чувствовал, что не все в порядке, но никаких признаков этого не было. «Хорошо, идите», – несколько недовольным голосом сказал Андропов. Когда за генералом Журавлевым закрылась дверь, Андропов поднял трубку, попросил никого не пускать и ни с кем не соединять в течение получаса. Затем Юрий Владимирович прошел в комнату отдыха. Обставлена она была примитивно. Два старых потертых кресла, продавленный диван, небольшой холодильник ЗИЛ, где всегда стояла только минеральная вода Боржоми. Спиртного Андропов не признавал. В целом комната отдыха выглядела так, как будто принадлежала директору не самого крупного завода в глубинке, но никак не председателю КГБ СССР. Налив себе стакан Боржоми, Андропов присел на кресло и устало закрыл глаза. Борьба за власть выматывала его, заставляла отдавать всего себя без остатка, иссушала душ. Фактически он был один против всей системы. Вообще, дорога Андропова к власти была извилистой, крутой и опасной. Первый раз он чуть было не сорвался во времена Сталина, когда чуть было не попал в список обвиняемых по ленинградскому делу. Это было искусственно раздутое дело, когда Берия и Маленков громили партийную организацию Ленинграда, вотчину Жданова, бывшего тогда официальным преемником, недомогавшего Сталина. Обвинения были страшны. Русизм, то есть русский национализм, отход от принципов пролетарского интернационализма. Сталин такого не прощал. Чудом спасся, дав показания на своих друзей и руководителей по партийной работе в Карелии, но потерял при этом высокий партийный пост. Второй раз чуть было не попал под раздачу во время дела евреев. Только смерть Сталина спасла. Потом удалось добиться назначения на пост посла в Венгрии. Фактически это означало ссылку. Венгерская драма. За несколько месяцев до роковых событий в Будапеште Андропов официально предупреждал о них руководство страны и предлагал превентивные решения. Однако присланные из Москвы Микоян и Суслов пришли к заключению. Угрозы нет, просто посол нервничает. Следствие – венгерская революция, осада посольства, бегство посла. Тем ценнее его предложение выдвинуть руководителем Венгрии Яноша Кадра, сидевшего в тюрьме, но Суслов и Микоян при этом станут его врагами. Однако Хрущев запоминает молодого посла и благоволит ему. Так начинается первый взлет Андропова. Его отзывают из Венгрии и назначают заводилом ЦК. Вскоре его избирают уже секретарем ЦК. Однако карьера снова оказывается под угрозой. После падения Хрущева в заговоре против Хрущева Андропов не был замешан. Суслов и Косыгин настоят на том, чтобы убрать Андропова из ЦК. А Суслов придумал еще и загнать соперника в медвежий угол, в КГБ, откуда не было возврата к партийной власти. Окончательное решение по судьбе Андропова тогда принимал сам Леонид Ильич Брежнев. Надо было убирать Владимира Семичастного, соратника и друга Шурика Шелепина. Эту группу называли «младотурками». Еще одного активного участника заговора против Хрущева, который на посту председателя КГБ для Брежнева был смертельно опасным политическим конкурентом. Когда Суслов пришел к нему с делом Андропова, Брежнев прочитал его и сказал: «На КГБ надо назначать того, кого никто не любит. Поставим Флекенштейна». Мать Юве Андропова звали Евгения Флекенштейн, а у иудеев национальность передается по матери, примечание автора. Ему все равно деваться некуда. Так и решили. Андропов достоверно знал о причинах решения Брежнева. Доброжелатели донесли. Да и сам Брежнев иногда подкалывал Андропова, называя его Флекенштейном. Со зла? Вряд ли. Брежнев, как и большинство крупных и физически сильных людей, в душе был человеком добрым и незлобливым. Но Юрия Владимировича Андропова эти оговорки всегда ранили очень больно. Своего страха конца 40-х, начала 50-х перед арестом за проклятый 5-й пункт анкеты он до конца не забудет никогда. Пытаясь избавиться от своего страха, Андропов шел к вершинам власти. Но Брежнев и Суслов рассчитали правильно. Председатель КГБ, да еще с проклятым 5-м пунктом, для советской партийной элиты он был изгоем. К началу 70-х Брежнев уже обжил Олимп и построил в основном систему, которая его устраивала. Все высшие посты государства были заняты теми, кто устраивал Брежнева на 100%. Генеральная прокуратура СССР была за бессменным прокурором Союза СССР, бывшим главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе, Романом Андреевичем Руденко. Руденко в советском государстве фактически был живым воплощением правосудия. Он мог обвинить любого, его же не имел права обвинить никто. Его люди обвиняли людей Сталина, потом людей Берии и Маленкова, потом людей Хрущева. Во время свержения Хрущева Руденко безоговорочно поддержал Брежнева. Министром обороны был Андрей Антонович Гречко. Боевой офицер, начало войны провел там же, где и Брежнев, на юге. Закончил войну командующим 1-й гвардейской армией, с конца войны на руководящей работе, сначала в Киеве, командующий Киевским военным округом, потом в Москве. Андрей Гречко также поддерживал Брежнева. Особенно ценна его поддержка была, когда Суслов, Шлепин и Мазуров решили спихнуть Брежнева с поста генерального секретаря ЦК КПСС. Гречко поддержал Брежнева, не дал свершиться новому перевороту, и Брежнев не забудет этого. Гречко останется на посту министра обороны СССР до самой своей смерти в 1976 году. Хорошего человека удалось найти и на должность руководителя главного разведывательного управления Генерального штаба МО СССР. После сталинских репрессий, когда отлично работающие резидентуры громили, уничтожали под корень, работа там была развалена напрочь. Сейчас военную разведку фактически с нуля создавал профессиональный чекист, смершевец, бывший зампред КГБ СССР Петр Иванович Ивашутин. Это был абсолютный профессионал, разведчик, и подлянок от него ждать не приходилось. К слову сказать, Петр Иванович Ивашутин из всех, кого я перечисляю, окажется наиболее крепким. Его окончательно удастся убрать со своего поста лишь в июле 1987 года, после пролета Матиаса Руста. Он руководил ГРУ в течение 22 лет, и весь мощный разведаппарат ГРУ, который мы видим сейчас, личная заслуга Ивашутина. Убрали его по состоянию здоровья, хотя на момент отставки он был здоров как бык и умер только в 2002 году. Судьба П.И. Ивашутина и обстоятельства его отставки будут описаны мною отдельно. Примечание автора. Председателем Совета министров СССР был еще один верный товарищ и сподвижник Брежнева – Алексей Николаевич Косыгин, который тоже установит рекорд пребывания на своем посту – 16 лет. Косыгин был одним из лучших экономистов страны. На него Брежнев возлагал особые надежды. Именно за его поддержку он чуть было не лишился своего поста генерального секретаря партии. Впрочем, и Косыгин, когда настал момент выбора, безоговорочно поддержал Брежнева. На заседании Президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 года, когда обсуждался вопрос о снятии Хрущева, поддержал группу, выступавшую за его смещение, и назвал стиль Хрущева «неленинским». После заседания уже снятый Никита Сергеевич Хрущев подошел к нему и сказал: «Вы, Косыгин, станете хорошим премьер-министром». И Алексей Николаевич Косыгин оправдал надежды Брежнева. При нем экономика страны совершила огромный шаг вперед. Основа современной промышленности страны была заложена именно им, Косыгиным. Наконец, последний и самый главный кирпичик в стене власти, который окружил себя Брежнев, министр внутренних дел СССР. На этот пост, который Брежнев мыслил одним из самых главных в советском государстве, был назначен один из ближайших соратников Брежнева – Николай Анисимович Щелоков. Великий министр, как его назовут потом сотрудники Министерства внутренних дел, он будет руководить министерством 16 лет. Щелоков был не просто другом Брежнева. Он был его ближайшим соратником. Начинали в Молдавии, где Брежнев был первым секретарем, а Щелоков – предсоумином. И даже соседом. Их квартиры находились на одной лестничной клетке. В верности Щелокова Брежнев был уверен на 101%.